Тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал сокровенное было с лицо, и тяжко опускалось. О, совесть лютая, как страшно ты караешь. Случайно завелося, как ясной мрамой душа сгорит, нальется сердце ядом, и тяжко станет, как молотком стучит в ушах, укорами проклятьем, и душит что-то, и голова кружится, в глазах тетя это там в углу колышется расход, ближится, дрожит и стонет. Чур-чур! Не я твой лиходей. Чур-чур, дитя, не я. Народ, воля народа, чур, дитя!